Киору представляет. Если переселился в другой мир. Глава 19. Зовущий голос. Утро 4-го дня. Как изначально и планировали, мы отправились на охоту. Скрываясь на верхушке дерева, Сакура целилась из самодельного лука в добычу. Целью был гоблин. Должно быть, из-за того, что командовать было больше некому, гоблины снова действовали более самостоятельно. Потому и охотиться было проще. Так у нее точно может получиться убить гоблина. Все хорошо, с такого расстояния у тебя получится. Да. Сакура бодро отвечала мне с помощью духовной связи. Я же вливал в нить ки. Нить соединялась с луком, а ки пропитывала стрелу, увеличивая прочность. Прошу! Вылетевшая стрела не отлетела, а вошла прямо в шею гоблина. Тот даже не понял, что случилось. Начал тянуться к шее, так и упал. Какое-то время он еще бился в конвульсиях, пока совсем не перестал двигаться и не обратился в свет. С расстояния частички света было сложно увидеть, но они точно проникли в Сакуру. Я убил 2 гоблинов и поднял уровень, так что надо убить еще одного. Сакура, справишься? А, да. Просто удивилась, что не так сильно расстроилась из-за того, что убила живое существо. Крепко сжимая лук в руках, бормотала Сакура. В этом мире без этого никуда. Но что, если это окажется человек? Для начала надо выжить, а вот уже дожив до спокойной старости, об этом можно вволю попереживать. Так я для себя решил. Я не навязывал свою точку зрения Сакуре. Но что-то сказать надо было. Ради еды не обязательно убивать, но обязательно ради выживания. Не говорю тебе отбросить чувство вины, но надо уметь разделять одно от другого. Вот как! Да! Постараемся вместе. Сакура натянуто улыбнулась, а я улыбнулся ей в ответ. Будь у меня силы, с которыми я бы никому не проиграл, ей ни к чему было бы сражаться. Я всегда бы ее защищал. Но, к сожалению, настолько полезных навыков у меня не было. А даже если бы и были, я бы так не поступил. Никто не знает, когда придет твое время. Когда я умру, она останется одна. Будет тяжело, но надо будет решать, как жить дальше. Ей надо подготовиться, чтобы выжить в этом мире в одиночку. Цутия-сан, все в порядке, давайте дальше. Ага, идем. Победив 3 гоблинов, я убедился, что уровень Сакуры повысился. Было бы неплохо убивать гоблинов неподалеку от их поселения. Вот только вчера я весь день совсем не занимался исследованиями. Хотелось пройтись по пока еще не осмотренным местам. Сейчас самое время присвоить себе вещи. Я опасался, что монстры растащат тела, и если до этого додумался я, другие перемещенные тоже могли искать вещи. Я понимал риск, но раз уж Сакура может сражаться, разве не стоит попробовать? С сопереживанием и нитями как-то должен справиться. Сакура, не хочешь пройтись по незнакомым местам? А, да. Девушка сжала кулачки. Она казалась даже слегка заносчивой. Энтузиазм у нее прибавился. Но вести все равно должен я. Ладно, раз уж место к востоку от нашего жилища мы разведали, теперь отправимся на запад. Поняла. По пути мы сделали остановку. Пополнили стрелы. А еще я забрал сделанную вчера броню и передал Сакуре. Для меня тут было чем гордиться, хотя реакция Сакуры была слабовата. Мне показалось, или на лице была гримаса? Это... А мне обязательно надевать это? Конечно. А, на спине носить надо, что-то вроде рюкзака. Правда? Я утвердительно кивнул, и Сакура с неохотой надела. Все-таки отлично получилось. Огромная пластина, которая полностью закрывает спину от атаки. С внутренней стороны была шкура животного, так что хоть весь день носи, спина болеть не будет. Для такой слабой девушки я использовал очень тонкую пластину, так что, скорее всего, она беспокоилась из-за прочности. Поверхность была покрыта сеткой из нитей для шитья. Когда будет тяжело, смогу использовать ки. Не думаю, что смогу довериться этому. Ну да. При падении надо отвернуться, он слегка закругленный, как по мне, самое оно. Хотя, да, небольшой недостаток, что на черепаший панцирь похоже. Я снова отвел взгляд от Сакуры, которая, похоже, хотела что-то сказать. Смех я просто не перенесу. Все, дальше смеяться запрещается, идем. Смеяться? Вы о чем? Ладно, идем. Я взял за руку ничего не понимающую черепашку, то есть Сакуру, и направился на запад. Цудия-сан, оно что-то ест. Это мясо, и это, скорее всего, гарпия. Монстр с телом птицы и лицом человека. Такие часто в фэнтези появляются, так что довольно известны. В сети и в манге я навидался гарпий. Часть тела птицы и верхняя половина красивой женщины. Довольно милые монстрики, да только не местные. Рост где-то как у Сакуры. Крылья и нижняя часть тела, как у птиц. Еще есть грудь. Проблема в лице, оно как у старухи. В мифологии Древней Греции они были агрессивны, и от них неприятно пахло. Так что никаких проблем быть не должно. Не должно. Гарпии должны быть милее. Ну, так и победить проще, чем если бы они были красавицами. Мое желание встретиться с молоденькими гарпиями разбилось в пух и прах. Ну, хоть еда будет. Уже какое-то время она ела труп дикого животного. Рожа в крови, отчего старушечья физиономия казалась еще уродливее. Следов других монстров вокруг не было. Ни гоблинов, ни хоб-гоблинов. Прислушавшись, можно было услышать лишь чавканье. Деревья были близко друг к другу, даже если заметишь нападение, прямым ходом не пойдешь, а уходить только наверх. Все скрывали ветки, но здоровенную ветку, которая могла выдержать большой вес гарпии, не было видно. Больше никого видно не было. Надо бы ее убить, только получится ли? Так, отсюда... Да, но вы уверены? Мы не знаем, сильный ли враг. Думаю, с ним лучше расправиться Цути-сану. Просто я подумал, хотелось бы пристрелить. А если не попадешь, я прикрою. Я вытащил дубину из ящика с предметами. У меня был каменный топор, но к дубине я уже успел привыкнуть. Враг был незнаком, так что нужно действовать осторожно. Но раз цель одна, хотелось занести ее в список поиска. Гарпия все еще ела. Временами она осматривалась, но нас пока не заметила. Я скрыл себя с помощью ки. И так как коснулся плеча Сакуры, то частично и ее. Стоит убрать руку, как эффект пропадет. В этом и был недостаток. Даже если попадешь, сразу пускай следующую стрелу. Поняла, начинаю! Укрепленная ки-стрела понеслась к гарпии. Будь это гоблин, она бы сразу попала. Но похоже, слух у врага был что надо, он сразу же взлетел. Стрела прошла мимо лапы гарпии. Рожа старухи, а слышит хорошо. Лицо человечье, а голова и привычки птичьи. Простите, я провалилась! Все хорошо, давай дальше. Целиться в летящую птицу было непросто, но девушка без вопросов продолжила. Гарпия так и зависла в небе. Висела где-то метром выше, еще подняться не могла. И дело было в сети из нитей над ее головой. Я мог просто схватить, но так как силы врага были неизвестны, я использовал стрелу как приманку. Использовал нить и заманил в ловушку. «Стреляй!» «Да!» Крылья гарпии запутались в нитях, и она рухнула на землю. Ее поражали стрелы одна за другой. Только она, похоже, живучая. Так что я собирался бить дубиной, пока цель не перестала дышать. Как вдруг... Изо рта старушечьего лица, покрытого кровью, вырвался дикий крик. Я подумал, что он был предсмертным, но она... улыбалась. «Позвала друзей?» Я устремился к кричащей гарпии и ударил ее со всей силы в лицо. Это было лицо старухи, но сейчас не время для самобичевания. «Сакура, быстрее уходи отсюда!» На расстоянии слышались взмахи крыльев. «Поздно?» Я коснулся гарпии, активировал поиск и начал искать цели. С юго-запада и запада приближались три цели. С их скоростью они прибудут раньше, чем через 10 секунд. «За дерево!» Сейчас мы находились пусть и слегка, но на открытом пространстве леса. Открытая площадка радиусом 5 метров хорошо просматривалась сверху. «Прибыли?» Я чувствовал с помощью ки, протекавшей через шерсть, растянутую по деревьям, как с неба неспешно спускались три гарпии. Они приземлились прямо на нее. Гарпии смотрели на мертвого товарища. и я четко видел на их старушечьих физиономиях злорадные ухмылки. Увидев их уродливый облик, Сакура слегка взвизгнула. Хорошо хоть через духовную связь. Я не смог сбежать и теперь находился в центре небольшого пустыря прямо посреди леса. Стоило только двинуться, как гарпии готовились к нападению. Хотя двигались они странно и повторяли движения. Хорошо, что гарпии – большие птицы. Пока их ноги застревали в шерсти, они повторяли одни и те же движения. И я смог схватить их двумя укрепленными лесками и опрокинуть. Это вы что-то сделали с опереживанием? К сожалению, гарпии не понимают слов, так что это невозможно. Это не магия и не навык, а ловушка, основанная на повадках птиц. Использовать сети для охоты запрещено законом. Если птицы не могут оттолкнуться от земли, то и улететь не могут. Поскольку вместо почвы у них под ногами была тонкая нить, у них ничего не выходило, вот они и повторяли свои движения. Дед в детстве рассказал мне об этом и запретил так делать. Только я был очень даже любопытным. Через пару дней я пошел проверить, и найдя ослабшую птицу, я сам испугался того, что натворил. Кто бы знал, что этот опыт пригодится здесь. Люди – существа необычные. Сакура, готовь лук, я хочу кое-что проверить. Сколько надо душить, чтобы убить? Смогу ли порезать горло? Вот что хотелось узнать. Первую гарпию я убил дубиной. Похоже, они были не особо крепкие. Через несколько минут в телах птиц уже было множество отверстий. Одну из ослабленных птиц я подвесил на дереве. Здесь закон джунглей. Выживает сильнейший. Съешь ты, или съедят тебя. Закон джунглей. Выживает сильнейший. Сакура повторяла себе одни и те же слова, пытаясь себя же убедить, будто сломанный проигрыватель. Хоть она и стреляла с расстояния, на ней это все же сказалось. Пусть это и было проблемно, но хорошо, что она не бесчувственно убивает монстров. Это меня немного успокоило. Сакура, как там твой уровень? Закон джунглей. А, подождите немного. О, поднялся! Аж на 3! «Я 5-го уровня! 5-го!» Открыв студенческий билет, она восторженно повторяла одно и то же. Убила 2 и получила 3 уровня? Опыта куда больше, чем с гоблинов. «Теперь у меня 140 очков навыков и 8 статуса! Чтобы повысить! Так я сразу стану сильной!» Ничего дурного в том, что она с огоньком в глазах выбирала навыки. Но уже и так было решено, что она будет повышать. «Так...» Физическую силу, прочность, скорость, ловкость, гибкость, выносливость, духовные силы подними до 2-го уровня. Очки статуса пока придержи. Да. Плечи Сакуры, грустно смотревшие в студенческий билет, поникли. Но она сделала, как ей было велено. Благодаря тому, что физическая сила и духовная тоже повысились, в таких случаях она будет более устойчивой. Первостепенной задачей будет поднять все показатели статуса до 3-го уровня. Думаю, это самый быстрый способ стать сильнее. Давай осмотрим окрестности и поохотимся на монстров. И правда, ага. О, тело легче. Давайте проверим, насколько я стала сильнее. Сразу оправившись, девушка начала разминаться, чтобы выяснить состояние своего тела. Подниму уровень Сакуры еще немного и сам примусь за истребление монстров. «Хюферугия!» Громкий пронзительный крик вырвал меня из своих мыслей. Крик ребенка или монстра? «Что вы говорите? Это был крик ребенка, не хочу умирать!» «А, нет, там невозможно было услышать крик о помощи. Погоди-ка, раз Сакура поняла, значит это общий язык. На острове могли жить люди. Это имеет очень большое значение. Первый проблеск надежды в нашей отчаянной ситуации. Возможно, это местный, спасем его!» Вперед! Если ребенок в опасности, нормально желать спасти его. У ребенка можно много всего выведать. С сопереживанием и духовной связью можно узнать даже секреты. Надо помочь, если это не ловушка. Да уж, из-за этой училки я везде подвох ищу. И все же все в этом мире давалось нелегко. Идемте быстрее, Цудия-сан! Теперь и я смогу помогать! Я следовал за Сакурой, которая понеслась вперед, не дождавшись ответа. Все-таки я не мог ослаблять бдительность. Рискуя своей жизнью, Сакура действовала ради другого. В принципе, тенденция неплохая. А? П- Пытаясь перепрыгнуть камень высотой по пояс, она споткнулась и полетела на землю. Из-за того, что приложила слишком много усилий, девушка оказалась на спине. И из-за мешавшей ей защиты, она не могла нормально подняться. Сил стало больше, в итоге только до третьего уровня дотянула. Отшутившись, я подхватил девушку на плечо и понесся в три раза быстрее к источнику крика.